Глава 20. Еся. Анна Асти. Верю в тебя. Я чувствую себя очень выспавшейся, но пока не могу ничего понять. В глаза не бьет солнечный свет, а еще как-то подозрительно жарко. Я пытаюсь проснуться, пытаюсь потянуться на кровати, но мне что-то словно мешает. В секунду меня окатывает сумасшедшей паникой, а во вторую я начинаю паниковать еще сильнее, потому что я все вспоминаю. Вообще все. Неожиданное появление Демида у меня на пороге, его сумасшедшие поцелуи и лишающие дара речи секс. Я вспоминаю, что мы ушли в мою комнату, сразу же уснули, и отдаю себе отчет в том, что если открою сейчас глаза, увижу его. Поэтому не открываю. Мне страшно, черт возьми. Потому что я переспала со своим бывшим. Более того, я отчетливо крутила в голове мысли, что до сих пор его люблю. Я его люблю? Сейчас не знаю. То, что я скучала, отрицать глупо, но любовь — это что-то гораздо серьезнее. На эмоциях признаться в этом самой себе было гораздо проще. Пытаюсь подвинуться немного, потому что Демид всем собой огромным меня так сильно кровать придавливает, что дышать тяжело. Аккуратно выползаю из-под него, но не успеваю отодвинуться даже на пару сантиметров, как сильные и поистине огромные руки оплетают меня вокруг талии и притягивают обратно, придавливая еще сильнее. Демид так громко дышит мне в ухо, что я почти уверена, даже не проснулся. Вот же зараза. Бормочу еле слышно, пытаясь расцепить его руки и все-таки вылезти отсюда. «Сама такая». Звучит сзади сонным и до мурашек хриплым голосом, и я замираю, наконец-то открывая глаза. Темно еще, ночь на дворе. Мы рано совсем отрубились. Понятно, почему я проснулась посреди ночи. Веду глазами по комнате и щурюсь от слишком яркого электронного будильника на прикроватной тумбе. 4 утра. Боже. Почему-то от этого мурашки бегут. Кажется, что проснись мы утром, было бы проще. А так ночь, темнота кромешная практически. Жарко невыносимо просто. А еще дыхание на ухо тяжелое, и мы все еще голые. Мамочки, ну почему я по жизни такая невезучая, а? Доброе утро. Снова хрипло. Я едва сдерживаю стон восхищения от этого звука. Сейчас ночь, спи. Не могу, ты же не спишь. Ты просто очень тяжелый, мне дышать сложно. «Отпустить тебя?» — спрашивает тихонько. Мычу согласно, надеясь, что правда отпустит, и снова двигаюсь от него подальше. Пытаюсь двигаться. «А как мне тебя отпустить, есть? Я отпустил уже однажды, еле нашел. Пол жизни прошло. Нельзя тебя отпускать, ты очень далеко убегаешь». И мне так сильно от этих слов расплакаться хочется. Даже не знаю, почему именно. Просто слезы под веками собираются, и дышать становится тяжело. То ли кричать ему, чтобы не отпускал никогда больше, то ли поссориться, потому что однажды и правда уже отпустил. Задерживаю дыхание. Не хочу, чтобы он слышал, что я расплакалась от этих слов. Не нужно. Он может воспринять не так как-то, да и... Еще вчера мы были вновь чужими людьми, а это слишком личное, слишком интимное. Есть. Почему ты плачешь? От него невозможно скрыть что-то. Он словно чувствует, что со мной что-то не так, потому что я не произношу ни единого звука, чтобы он мог услышать, что я плачу. Все хорошо. Вру и пытаюсь выбраться уже более агрессивно. Нужно умыться и обязательно подышать свежим воздухом, потому что в комнате все пропахло Демидом. Это действует на меня как-то странно. «Ты маленькая врушка, Есения Андреевна», — говорит негромко, а потом так резко переворачивает меня на спину и оказывается сверху, держа мои запястья по бокам от головы, что я задыхаюсь на пару секунд, не успевая понять, что происходит. Он полулежит сверху, фиксируя ноги и держа мои руки, обездвиживая. Я почти его не вижу, в комнате слишком темно, но глаза даже в таком мраке сияют и словно дыры во мне сверлят. «Ты — маленькая врушка». Он наклоняется и целует меня в нос. Я ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Что случилось за один день? Что могло произойти, что все изменилось настолько быстро? Неправда, пытаюсь возразить. Правда. Говоришь, что не плачешь, а у самой глаза на мокром месте. Он наклоняется снова и целует меня в закрытые веки. Мне хочется умереть от этой нежности и заботы. Нас словно перенесло на 6 лет назад. Мы встречались всего год, и это было лучшее время в моей жизни. Еще не слишком долго вместе, чтобы нас мог сожрать быт или что-то такое, и не слишком мало, чтобы стесняться проявлять какую-то близость. Демид всегда был заботливым, но в то время особенно. И сейчас я словно снова там. Он касается губами совсем нежно, век, бровей, щек, а потом едва ощутимо губ. И снова как током бьет, больно и до дрожи. Я не знаю, стоит ли ответить ему. Я не знаю, но мое тело не думает совершенно. Я прихожу в себя, когда мы уже целуемся, горячо и страстно. Демид на мне, мои ноги вокруг его талии, а пальцы рук царапают спину. Это невозможно. Мое тело точно лучше знает, чего я хочу, кого я хочу. «Я никогда не отпущу тебя больше, слышишь?» Вскрикиваю, когда он оказывается внутри. У меня давно никого не было, и все его вторжения довольно шокирующие. Но он тормозит немного, замедляется и снова включает нежность. Это несравнимо с тем разом у стены в прихожей. Это что-то совершенно иное, с другой энергетикой, но все еще такое же сладкое. Он медленный, но резкий, настолько, что каждый толчок заставляет задыхаться. Из груди рвутся задушенные стоны, глаза закатываются, а руки дрожат. «Хочешь немножко покомандовать?» — спрашивает и в голосе слышу хитрую улыбку. «Или все еще стесняешься?» «Я стесняюсь. Это очень странно, наверное, в 27, но я ничего не могу с собой поделать. И Демид помнит, видимо, что и раньше я очень стеснялась. Но его ехидная усмешка, она не дает мне отступить. Мне отчаянно не хочется показывать ему, что за 5 лет я осталась все той же закомплексованной девчонкой, которая краснеет от одних поцелуев. Несмотря на то, что действительно краснею. На наглые ответы меня не хватает, конечно, но на то, чтобы пихнуть Демида в плечо и намекнуть ему перевернуться, вполне. В животе табун бабочек и мурашек, когда я слышу, как тяжело он дышит. Это придает мне уверенности и надежды на то, что затея не окажется провальной. Перекидываю ногу через Демида и сажусь сверху. Сердце колотится, как сумасшедшее. Это так горячо и близко. «Мне срочно нужен свет», — бормочет он, сжимая руками мои бедра. «Я очень хочу видеть тебя». Я не даю ему дотянуться до выключателя. Направляю член в себя и плавно опускаюсь, прекращая все дурацкие разговоры. А дальше только стоны. Тихие, громкие, бессвязные и с именами друг друга. Я наклоняюсь и целую Демида, а он держит меня за ягодицы и ускоряется, напоминая еще раз, как с ним может быть хорошо. Целует, кусает и трогает, трогает, трогает. И даже в темноте я чувствую, как смотрит на меня. Голодный и сумасшедший, он не собирается меня отпускать, переворачивая нас на бок и заканчивая в этой позе и с громкими криками и шлепками. Ноги дрожат, во рту пересохло, а дыхание Дёмы на ухо слишком горячее. Мы, кажется, снова отключаемся, но в 6 утра нас будет мой слишком громкий будильник, вырывая из прекрасного царства нежности. «Чёрт, почему так рано?» — стонет Демид, накрывая глаза рукой. «Выключи его, и давай еще поспим». «Не могу, мне нужно собираться на работу». Говорю, прерываясь на зевок и медленно поднимаясь с кровати. «Ты можешь еще спать, я тебя не выгоняю». Полусонный Демид не успевает утащить меня обратно в постель, и мне удается соскользнуть с кровати и забрать одно из одеял, которое лежало на полу после сумасшедшей ночи, чтобы прикрыть им свою наготу. «Так, стоп». Говорит уже почти бодро, когда я только подхожу к двери комнаты. «На какую еще работу? У тебя больничная, и, кажется, тебя уволили». «Я нашла новую», пожимая плечами. «Договорилась с сегодняшнего дня. Мирослав предложил мне должность, я не стала отказываться». «Кто предложил?» Он вскакивает с кровати и, не прикрываясь ничем, подходит ко мне, смущая так сильно, что щеки тут же вспыхивают огнем. «Твой друг Мирослав, вы, кажется, были знакомы. Помнишь его, русый такой?» «Не издевайся, Еси, я не тупой. Почему он?» «А почему нет? У него освободилась должность, он предложил мне. Условия меня устроили, я хочу попробовать. Что не так, я не понимаю». «И я действительно не понимаю, в чем проблема». «Просто Мирослав, он... Бога ради, надень трусы, я не могу говорить с тобой о твоем друге, когда ты голый». Хохочу и сбегаю в ванную, слышу, как Демид что-то бормочет мне в спину. В конце концов, мне некогда слушать его странные доводы. Мне нужно собираться на работу.